157. Действительно, жестокость должна быть искоренена. Не только жестокость действий, но и жестокость мыслей. Последнее хуже самого действия. От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости. Как самое бесчеловечное, отупелая и злобная тьма должна быть очищена проказа низкого мышления. Дети не жестоки, пока не увидят первое жестокое действие. Оно точно открывает поток темного хаоса. Лишь немногие уже сами готовы противостать потоку тьмы. Такая накопленность сознания редка. Нельзя предполагать такое достижение во всех. Наоборот, следует принять меры по низшей ступени. Также не будем мертвенно повторять великую заповедь «не убий», но подумаем, где больше убийства – в руке, в слове или в мысли. Нужно подумать, что мысль людей очень готова к убийству. 158. Вы сами знаете, что вернейший путь есть путь дружелюбия. Вспомним, какие опасности мы миновали дружелюбием. Может быть, даже не знаем границы размеров таких опасностей, но сердце свидетельствует, что именно дружелюбие помогло в самые трудные часы. 159. Правильное сопоставление качества вещества мыслей с газами. Каждый газ, помимо уже открытых своих свойств, имеет много неподдающегося исследованию физическими аппаратами. Никто не дерзнет утверждать, что следствие от газа уже исчезло. Можно только сказать, что наши приборы больше не запечатлевают последствия газов. Но насколько газ трансмутирует пространство? Куда он проникает? Насколько влияет на живущих, никто не может сказать. Совершенно так же не поддается определению поле распространения мыслей. Также никто физически не может определить, насколько мысль может влиять на жизнь. Могут удивляться, почему жизнь сильно проклинаемых людей как бы не подвергается опасности. Причин тому много. Может быть, такой человек нужен для кармы целой страны. Может быть, мысль не сильна и не ритмична. Наконец, может быть, накопление мысли подействует не сейчас, но завтра. Земные меры и в этом случае относительны. Особенно мысль ослабляется непониманием кармы. Много усилий нужно, чтобы человек вспомнил о прекрасном законе причин и следствий. Одно можно советовать — везде — не поддаваться советам злобы. 160. Можно понять на многих примерах, насколько мудро распределены иерархические силы продвижения. Сами видите, как почитаемый вами деятель оставался при обители, ибо его духовные силы пылали около очага накопленного. Лишь невежды подумают, что из земных соображений он сам не вышел на поле битвы. Каждый, имеющий представление о духовных силах, скажет, что именно сознательное приложение их будет разумным. Так познаем целесообразность. Она безмерно нужна на пути к огненному миру. 161. Почитание учителя — есть лекарство от всех болей. Когда очень больно, обратитесь к владыке. 162. Вы затрудняетесь, как перевести слово «преисполнился». Вы правы. На языках, далеких от санскрита, нелегко находить некоторые определительные, особенно из мира высшего. Придется сказать «воспламенился», даже «загорелся», чтобы не понизить понятие восхищения. много недоразумений заложено среди определительных. Устремленные кверху выражения особенно страдают, ими могут пользоваться люди сами устремленные, но их мало. Поэтому языки начинают вращаться около сереньких понятий. Они совершенствуют механические выражения, но даже не имеют нужды находить созвучие высших миров. Обратите внимание на вновь сложенные слова. Как можно по ним оценить уровень сознания? Но и высшие миры нужно почтить изысканными выражениями, чтобы огненный мир мог сиять и в звуке земном. Так будем напоминать, чтобы молодые нашли время подвинуть мышление кверху, от качества мышления родится и слово.